Здорово, отец, добродушно сказал Павел, покосился на Андрея. Тот затараторил по-испански, потом на каком-то знакомом ему местном наречии. Индеец, похоже, ничего не понял, но неспешно кивнул. А Павел уже склонился над его товаром. Да, сувенирчики и впрямь, дрянь дрянью. Камешки с дырочками на шнурках, вроде куриных богов, что любят собирать на Черном море детишки. Примитивные фигурки, вырезанные из дерева. И еще одна хауля. Андрей купил левую, а это была правая. Павел поднял с земли странный сувенир, внимательно изучил. Спросил, сколько? Индеец неторопливо нарисовал в пыли пальцем цифры. Лукаво посмотрел на покупателей. И добавил значок доллара. 50? Растерялся Андрей. Павел Данилович, он мне утром за 15 продал, честное слово. Подожди, велел Павел. Сел перед индейцем на корточки. Внимательно посмотрел в глаза. Черт, ничего не разберешь. Будто стеклянная. Душа индейской потемки. Много хочешь, Винету, сказал Павел. 15. И зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли 15. Индеец покачал головой. И повторно написал 50. Издевается, решил Андрей. Нет, парень, сказал Павел, он не дурак. Ты думал, он с тебя много слупил за первую ахаулю? Он тебе крючок закинул. Нарочно продал задешево, чтобы ты присмотрелся и снова прибежал. Индеец молчал и улыбался. Будто понимал по-русски. Откуда оно? Потрясая сушеной лапкой, спросил Павел. Что за зверь? Где живет? Индеец разгладил пыль морщинистой рукой и принялся рисовать. Вокруг потихоньку собиралась толпа аборигенов. Глядели, похохатывали, то ли над старым торговцем, то ли над чужестранцами, покупателями. Подошел полицейский, постоял, изучая обстановку. Проследовал дальше. Павел и Андрей ошарашенно смотрели на схематичный рисунок. Была на нем цепочка холмов и деревья, нарисованные со старанием пятилетнего ребенка. Было два странных существа, неподвижно лежавших на земле. «Ля-ляпта», — провозгласил индеец, указывая на них. И еще было нечто большое, округлое, наполовину воткнувшееся в землю. Из этого округлого шел дым. Индеец внимательно посмотрел на Павла. Понял ли, что ему показывают? Потом одним взмахом руки стер рисунок. Я же тебе говорил, нет на земле таких животных, сообщил Павел гиду. Дошло? Павел Данилович. Андрей полез в карман, вытащил первую ахаулю. Так это что же? Мне руку инопланетянина продали? Спрячь, скомандовал Павел. Он был сейчас в своей стихии. Требовалось действовать. Требовалось уломать посредника и выйти непосредственно на товар. Требовалось решить проблемы с властями, таможней, не позволить оттереть себя в сторону. Требовалось при всем этом остаться живым. Это даже не шестипал Арсенова. Это Нобелевская премия. Это настоящая слава, это настоящее положение в обществе. Да это, если на то пошло. Маленькие дивиденды для одного человека, но огромный кредит для всего человечества. Отведи нас туда, старик, сказал Павел. А, я заплачу. Много заплачу. 100 баксов. Нет, шучу. 500. 500, понял? Индеец покачал головой. Значит так, Андрюша, велел Павел. Тащи нам по бутылочке пивка, вискарика какого-нибудь поприличнее и потрись в толпе. Поговори с аборигенами, узнай, откуда этот старичок взялся, где живет. Одна нога здесь, другая уже там. Исчезая в толпе, отрапортовал Андрей. Через полчаса Павел был вынужден признать свое поражение. Индеец не отказался от пива. Индеец глотнул виски. Индеец согласился принести тутитоку, нижнюю конечность существа. Индеец сумел жестами объяснить, что одного инопланетянина при падении разорвало на куски, которые он сейчас и продает. Другой, почти целый, но из него тоже пришлось набить чучело. Жара, мухи, личинки. Все это он продемонстрировал с настоящим актерским мастерством. Хоть сейчас его в ГИТИС принимай. И еще индеец наотрез отказался отвезти покупателя к месту падения тарелки. Значит так, Андрей, подвел наконец итоги Павел. За две тутитоку старый хрыч хочет по сотне. За вторую лапу полтинник. Это все фигня. За целое чучело требует штуку. Что ж, придется покупать. А как же сама летающая тарелка? Жадно спросил Андрей. Вот когда он нам чучело продаст, тут и до тарелки дело дойдет, уверенно сказал Павел. Какие-то штуки оттуда он уже доставал, но не хочет пока ничего говорить. Да он вообще испанский не знает. Да все он знает. Ему торговаться так удобнее, в сердцах сказал Павел. Пошли в отель. Завтра утром он все принесет. А если проследить за ним? Предложил Андрей, когда они отошли от старого индейца. Нет, не стоит. Павел строго глянул на гида. Тут самодеятельность вредна. Дикий-то он дикий, но мозги у него работают. Заметит слежку — ничего больше не получим. Да не заметит, самоуверенно сказал Андрей. Если дальше будет упираться, попробуем в детективов поиграть, решил Арсенов. Что ты про него выяснил? Неделю уже ходит на рынок, продает всякую дрянь, сказал Андрей. Кто такой, откуда, никто не знает. Умен, согласился Павел. Умен и осторожен. Искал настоящего покупателя. Вечером пили. По такому случаю не вино, а хорошую русскую водку. Подкопченая на ветру, на испанский манер, мясо ламы. Водка шла замечательно. Павел Данилович, захмелев, начал Андрей разговор на волнующую его тему. А ведь это дело большими деньгами пахнет. И не только деньгами. Арсенов усмехнулся. Не бойся, в стороне не останешься. Не-не, я все понимаю, гнул свой гид. Вы человек знающий, опытный. А у меня и денег-то нету, чтобы целую ляляпту выкупить. И все-таки... Гарантий хочешь? Павел с живым интересом наблюдал за гидом. Ладно, объясню, чем ты мне дорог в этом деле. В посольстве связи есть? Насторожился Андрей. Как повезем чучело через границу? А если удастся инопланетные железяки добыть? Бластеры всякие? Нас же на таможне повяжут. Повяжут, согласился Андрей. Так вот, ты у нас мальчик из дипломатической семьи. Родители твои в этих краях трудились. Завязки остались? Андрей мигом протрезвел и задумался. Что же, дипломатической почтой? С государством делиться все равно придется, философски заметил Арсенов. И уж лучше со своим, точно? Можно к американцам пойти, но те нас сразу в сторонку отодвинут, а то и прикончат. Секретные материалы смотрел? Угу. То-то. Так. Воодушевился Андрей. Все, что добудем, сдадим в посольство, продолжал Арсенов. Ну, или почти все. Решим. Под гарантией. Под очень большие гарантии. Под совсем большие? С детским восторгом спросил Андрей. Под самые большие. Будь мы с тобой, Андрей, американцами, тут бы завтра морская пехота высадилась. Весь район оцепила, и никто бы не пикнул. А мы граждане России. Страна у нас не столь сильна. Пока не столь сильна. Он выразительно покосился на сушеную ахаулю, лежащую на столе. А вот с неземными технологиями... Может быть, нам еще памятник поставят? Предположил Андрей. Как минимум и Пожарскому. За возрождение славы и силы Отечества. Арсенов усмехнулся. Нет, все-таки при всей положительности гид оказался совсем еще мальчишкой. Может быть. Давай, гражданин Минин, еще по одной. Почему это я Минин? Запротестовал был Андрей. Но развивать вопрос не стал. Зато задал другой, который волновал и Арсенова. Павел Данилович, а нет у вас ощущения, что нас все-таки дурачат? Тут ведь уже большие деньги. Это не подделка, мрачно сказал Павел. А все-таки, вдруг телепередача какая-то, съемки скрытой камеры, вот дурачат туристов, а потом с извинениями деньги возвращают. Вот будет позорище. Арсенову сразу же вспомнился один серьезный человек, надолго потерявший деловую репутацию из-за подобной телепрограммы. И всего-то объяснял симпатичной иностранке, потере настоявшей возле своего «Мерседеса», как проехать к Кремлю. Там ехать-то было два поворота. А оказалось, что странная карта, по которой он водил пальцем, указывая дорогу, была выкройкой из журнала «МОД». Мелочь, казалось бы. А сколько возникло проблем?